Предусмотрительный Денис разжился в кафе стаканчиками и, обжигая пальцы, с невероятным удовольствием мы стали прихлебывать чай. «Завтра макарон купим», — сказал Денис. «Этих, быстро растворимых. Пожрем горячего, а то кишки сводит». «Ага», — поддержала я. «Есть еще суп в баночках. Залил кипятком и кушай на здоровье». После 3 литров чая нас немного разморило. Мы прижались друг к другу и стали смотреть на огонь. «Хорошо», — прошептал Денис. Я кивнула. «Надо твоей маме как-то передать, что ты жив и здоров», — заметила я через минуту, — «чтобы не беспокоилась». «Ты чего? Тупая какая! Ведь говорил уже! В запой, мамка! Не до меня ей!» «Как же так, Денис? Не может она не заметить, что тебя сутками нет?» «Еще как может! И вообще отстань, не твое дело!» «А отец давно в тюрьме?» 4 года, еще столько же осталось. Но батя тоже запойный и злой, как черт. По мне вернется, так не стало бы хуже. Плохо то, что мамка без него совсем распоясалась, управы на нее нет. — А кто-нибудь из родственников у тебя есть? Бабушка, например? — Бабка есть, в Тюмени живет. Но она меня не жалует из-за мамки. Мамка, вишь, ей не приглянулась, когда они с батей сошлись. Чего-то не поделили. Только мне все равно в Тюмени делать нечего. Это ж дурий угол на краю света. Земля круглая, углов и края у нее нет. А ты очень умная, поэтому и сидишь на помойке в чужом одеяле. Я просто к слову сказала, а ты цепляешься, обиделась я. Денис вздохнул. А ты... «Вообще-то кто?» — спросил он через пару минут. «Ты имеешь в виду, кем я работаю?» «Ну да». «Я иллюстрирую детские книжки». «Художница, что ли? Бабки большие платят?» «Да не особенно. Правда, иногда везет. К примеру, я оформляла альбом к юбилею нашего города. Интересная работа, и заплатили прилично. Ну, в общем, жить можно». Тут я сообразила, что думаю о своей жизни в прошедшем времени. Моя работа, моя квартира, а я сижу у костра в какой-то нелепой хижине, рядом с ребенком, жизненного опыта которого с избытком хватает на нас двоих. Мне мучительно захотелось, чтобы все это вдруг кончилось, открыть глаза и обнаружить себя в своей квартире, в старых шортах и теплых тапочках, стоящие перед Кульманом. Я распахнула глаза пошире, стараясь предотвратить слезоизвержение. Денис подтолкнул меня плечом и успокаивающе проронил. — Чего ты? Не боись, прорвемся! Мне стало стыдно. Я вытащила руку из-под одеяла, обняла мальчишку и прижала к себе. «А чего ты сейчас рисовала?» — спросил он. «Но до всего этого». «Алису. Алису в стране чудес. Читал?» «А то я вообще-то люблю читать». Я засмеялась и спросила. «Чем ворон похож на конторку?» «А правда чем?» — удивился Денис и тоже засмеялся. — «Ты одна живешь?» — спросил он, протягивая мне остатки печенья. — Да. — А родители? — Они далеко. Теперь это называется за границей. — Так ведь здорово же! Ты можешь к ним рвануть, тебя там ни в жизни отыскать. Все не так просто. Теперь, чтобы к ним в гости съездить, надо специальные документы оформлять. А я в свою квартиру боюсь зайти. «Но ведь это кончится когда-нибудь, да?» — с надеждой спросил мальчишка, заглядывая мне в глаза. «Конечно. Я убеждена, нас ищут не только плохие люди, но и хорошие. Надо пережить трудное время, взять себя в руки, и все обязательно будет хорошо». «Ага». «Все у нас получится», — скривился Денис. «Разумеется. Вот увидишь, я что-нибудь придумаю. Это сейчас я растерялась от того, что все свалилось, как снег на голову. Грязное, бездомное, испуганное. Мне просто надо прийти в себя. Потерпи». «Много от тебя толку», — проворчал Денис. Но глаз от моего лица не отводил. Посидел, подумал и вдруг полез под нары. «Ты чего?» — удивилась я. «Сейчас увидишь». Он вылез обратно и протянул руку. На грязной детской ладони лежал револьвер. Я вздохнула и, призвав на выручку всю свою мудрость, поинтересовалась. «Где взял?» «У Вовки». «У какого еще Вовки?» «А тебе что, все равно ведь не знаешь? Батя у него купил за 200 штук. Газовый. Переделан под пули. И пули есть две штуки. Вовкин батя пушку спрятал, а Вовка нашел. Мне хвалился. Вот я и завернул к нему сегодня. И свистнул. Думаю, пушка нам сейчас очень пригодится». «Зачем она тебе?» — хмыкнула я и щелкнула Дениса по носу. «Во что ты попадешь? Ногу себе отстрелишь или нос? Дай сюда!» «Еще чего!» Но я уже взяла револьвер из его рук, осмотрела, придвинувшись ближе к огню. Денис, вытянув шею, наблюдал за мной. «Туфта это, а не оружие!» Заметив обиду на мальчишеском лице, я добавила. «Пальнуть, конечно, можно. Говорят, и палка стреляет. Но особенно рассчитывать на него я бы не стала». «Можно подумать, ты чего-то в этом понимаешь», — с надеждой сказал он. «Понимаю. Видишь ли, я росла на границе. Папа у меня был егерем. К оружию в семье относились с уважением. Но и я кое-чему научилась, потому что в доме была целая коллекция, а особых занятий, как перевал закроют, не наблюдалось. Телевизор и тот не работал. Вот я часы напролет рисовала или отправлялась с папой в объезд». «Классно!» — завистливо сказал Денис. «А стрелять ты умеешь? Из этой штуки? Тут и уметь нечего. Пальнуть из нее можно только с близкого расстояния. Дурак сумеет. Но все это ерунда, конечно. Настоящее оружие — винтовка». «А автомат?» «Ну, про автомат не скажу. Стреляла два раза в школе». «Ты кому все это говоришь?» — влез внутренний голос, до сей поры дипломатично молчавший. «У тебя что, с головой совсем худо? Он ребенок, а ты ему про винтовку». «Ничего плохого я в этом не усматриваю», — обиделась я. «Мне 9 лет было, когда папа мне винтовку подарил». «Сравнила», — съехидничал голос и убрался. Денис протянул руку за револьвером. «Верни», — посоветовала я. «Оружие очень опасная штука. У человека мозги сдвигаются. Начинает думать, что если у него револьвер в кармане, так он крутой. А это глупость». «А что тогда не глупость?» — обиделся Денис. «Ну, не знаю, сила духа, наверное. Характер». «Ага, набегут бомжей 10 человек, а здесь ты да я. И начнешь характер проявлять или силу духа». «Вот что, спрячь его понадежней, если возвращать не хочешь. С собой не носи. Опасно!» Денис подумал и полез под нары. Там у него был устроен тайник. «Еще печенье есть», — сообщил он, усаживаясь рядом. «Доедим?» «Конечно». «Чего его оставлять? Завтра деньги должны передать. Заживем». «Навстречу мне идти придется», — заявил Денис с набитым ртом. «Тебе с такой ведухой? Ну, никак. Вся улица глазеть начнет». «А вдруг она тебе сумку не отдаст? Она ж тебя не знает». «А ты позвони и пароль придумай». Ах ты, чертенок! К рынку мне идти нельзя, а к телефону можно?»